Глава 23. Сунцар смерил чужеземца внимательным взглядом. Того звали Эл, и он сидел напротив него, рассеянно поглаживая эфес меча. Не ради устрашения собеседника. Этот был не из тех, кто пытается взять на понт. Такие, если хотят, то сразу убивают. В обществе Элла Цумсар чувствовал себя неловко. Вероятно, из-за того, что тот сильно смахивал на живого мертвеца. Обтянутое бледной кожей худое лицо напоминало череп. Остатки волос усиливали впечатление, что напротив расположился труп. А главное, Цумсар мог поклясться, что Эл не дышал. За широким квадратным окном ветер гнул тонкие деревья, обрывая с них листву. По свинцовому небу неслись чернильные тучи, словно чья-то невидимая рука проводила по нему грязными кусочками ваты. На островах Мэйн начинался период дождей, который мог продлиться до 2 недель. На это время останавливалась морская торговля, прекращались многие работы, особенно сельскохозяйственные и строительные. Корабли оставались в доках, команды разбредались по кабакам, борделям и притонам, где посетителям предлагали снадобья, кравшие время, а если верить некоторым лекарям, то и души. «Я знаю, где то, что ты ищешь», — проговорил Цумсар, окидывая цепким взглядом могучую фигуру чужака. «Не мы приказали выкрасть Аб-Иншар у жрецов и Тинель, но волей судьбы он оказался на островах. Раз он тебе нужен, я скажу, где его найти, но не даром». «И что же ты хочешь?» — скрипуче поинтересовался Эл. Он не одну неделю шел по следу похитителей священного талисмана, и он привел его на восток, на острова княжества Мэйн. Эллу удалось выяснить, что те, кого он преследовал, состояли в банде одного из местных пиратских карателей, но какого именно он так и не узнал. Затянувшись пару раз из трубки на длинном чубуке, Цумсар прикрыл глаза и несколько раз причмокнул. Лицо его ничего не выражало, как и у большинства его соотечественников. Однако Эл почувствовал, что барон обдумывает ответ. Цумсар знал, в каком картеле состояли те, кого преследовал чужак. И мог назвать место, где, скорее всего, спрятан Аб-Иншар. В обмен на эту информацию он хотел поручить странному человеку дело, которое вызвало затруднение у подвластного ему ведомства. Возможно, у чужеземца ничего не выйдет, но почему бы не попробовать? Цумсар положил трубку на стол, несколькими легкими движениями пальцев поправил ее и удовлетворенно кивнул. Подняв глаза на Элла, он заговорил нарочито спокойным, уверенным голосом. «Ну что ж, послушай и реши, возьмешься ли ты за это. Сразу говорю, дело непростое и опасное. Не то чтобы мы на островах любили связываться с чужеземцами, но в данном случае то, что ты не местный, пойдет скорее на пользу». Цумсар сделал паузу, облизнул губы и продолжал. «Думаю, тебе известно, что острова Мэйн уже много десятилетий производят и поставляют в другие страны дурманящие снадобья, самым популярным из которых является желтый дракон». Некромант молча кивнул. Он слыхал об этом средстве еще до того, как его собеседник родился. «Очень хорошо». Цумсар выдвинул ящик стола и выложил перед собой плотно спрессованный букет буро-зеленого цвета. «Вот он». Барон пододвинул снадобье к Эллу. «Очень сильное средство. Его принято курить. Однако в последние годы придумали иной способ потребления этого зелья. После особой обработки его превращают в пыль, а затем вдыхают. Это не имело бы никакого значения, если бы не приводило порой к смерти. Возможно, дело в том, что некоторые увлекаются и употребляют слишком много за один раз. Может, виноваты ингредиенты, которые добавляют для получения пыли?» Цумсар замолчал, затем побарабанил пальцами по столу и, взглянув на некроманта, продолжил. «Конечно, несколько смертей ничего не изменили бы, но случилось так, что старший сын императора Ассура погиб из-за пыли желтого дракона. Это произошло 1,5 года назад, и с тех пор наш повелитель объявил войну тем, кто готовит наркотик новым способом. А умеют это далеко не все. Основные центры располагались на островах Тагай и Синоде. После запрета изготавливать пыль, их обитатели вернулись к старому способу. И тем не менее порошок продолжал поступать в продажу. Агенты тайной службы Его Величества сбились с ног, чтобы обнаружить источник. Им удалось наконец выяснить, что пыль делают на острове Шима. Цумсар повернулся к висевшей справа от него карте и концом ножен указал на клочок суши севернее столичного острова Маэдо. «Вот он!» На нем заправляет общество «Синего тигра», очень крупный пиратский картель, который, впрочем, исправно платит подати императору и внешне выглядит вполне благопристойно. Производит маис, сахарный тростник и желтый дракон, поставляемый в другие страны в виде разрешенных брикетов. Должен сказать, император Асура вначале очень прогневался. Цумсар сделал небольшую паузу, как бы отдавая дань уважения монаршему негодованию, и приказал немедленно принять меры и наказать ослушников. Однако министры убедили его, что действует лучше скрытно, потому что картель «Синего тигра» имеет немалое влияние на островах и связан с большинством преступных обществ нашей страны. Он обладает также крупными военными силами и наверняка вступит с посланниками императора в схватку. Разумеется, все это не нравилось нашему повелителю, но здравый смысл заставил его согласиться с министрами и поручить им разработать план. Цумсар замолчал, ожидая от собеседника хоть какой-то реакции. Тот слушал внимательно, однако без видимого интереса. «Какой план?» — нехотя проскрипел Эл, видя, что монолог барона прервался. «По которому синий тигр будет уничтожен так, что никто с уверенностью не сможет связать его гибель с действиями императора. Ответственность за исполнение воли повелителя Асура возложили на меня. Но до сих пор мне не удалось покончить с картелем. Мои агенты собрали множество сведений о его членах в их деятельности. Мы готовили почву для атаки, но до решительных действий дело пока не дошло. Должен признать, ты со своим предложением появился очень вовремя». «Неужели?» — проговорил некромант, так как снова повисла пауза. «Да», — кивнул барон. «Дело в том, что почти всех моих агентов знают в лицо. К сожалению, это неизбежно, если работаешь в обществе, где почти все так или иначе связаны друг с другом. Мы не можем подобраться к сердцу картеля, у нас не хватает некоторых важных сведений. Был момент, когда мы уже решили, будто что достигли цели, но неожиданно оказались в тупике. Близкие к правящей верхушке картеля люди слишком недоступны, и нам не удалось заполучить ни одного из них. Хотя мои агенты перепробовали множество способов, не гнушаясь ничем». «Не сомневаюсь», — бесцветно проскрипел демоноборец. «Кроме того, неожиданно мы столкнулись с тем, что на острове Шима отделение тайной службы оказалось то ли запугано, то ли подкуплено», — продолжал Цумсар. «Думаю, и то, и другое. На самом деле, в ответ на расспросы мы услышали только детские лепеты, нелепые оправдания, отсутствие каких-либо сведений о синем тигре, за исключением общеизвестных. Отделение расформировали, но наказывать было некого. Все утверждали, будто картель хорошо охраняет свои секреты, и им просто не удалось ничего узнать. Конечно, это чушь». Цумсар неожиданно хлопнул ладонью по столу. «Пираты не могут обделывать дела без ведома местной администрации. Ясно, что агенты могли поделиться сведениями, но предпочли отмолчаться. От греха подальше, так сказать. И поближе к кормушке. Разумеется, их больше не пустят к серьезной работе. Но что толк?» «Действительно, это вряд ли что-то изменит», — согласился Эл. Демоноборец понимал, что все эти общие сведения должны ввести его в курс дела, но само знание потребует более конкретной информации, которую ему еще только предстоит услышать. Но он не торопил собеседника. Куда ему было спешить? Глава 24. Цумсар взял со стола трубку и дважды глубоко затянулся. Лицо у барона сделалось озабоченным, словно ему в голову пришла новая мысль и не слишком его порадовала. «Однако еще кое-какие люди замешаны во все это», — проговорил он, прищурившись из-за дыма. «Выкладывай», — кивнул демоноборец. «Хотелось бы иметь полную картину». «На острове Шима есть контора по взиманию налогов. Такие имеются во всех островах, и они, помимо основной деятельности, собирают информацию обо всем, что происходит на вверенной им императором территории. У них есть информаторы, внедренные в разные организации и влиятельные семьи. Разумеется, об этом следует помалкивать, иначе можно лишиться головы». Цумсар в упор взглянул на собеседника. Тот кивнул. «Не беспокойся, болтливость не входит в число моих пороков. Да и голова еще пригодится». «Охотно верю. Так вот», — продолжал барон, — «налоговая служба острова Шима недавно вышла на банду Ишибока, занимающегося в основном мелким вымогательством. Крышуют лавки, букмекеров и так далее. Но банда имеет связи с торговцами «Желтым драконом». И вот с этим самым Ишибоком связались представители «Синего тигра». Ему предложили организовать сбыт пыли на побережье в Сикуае. С бандами, которого Ишибока связывают старые дела, Цумсар пожевал губами, закосив трубку, и продолжил, одновременно выбивая пепел в глубокую металлическую тарелку, видимо, предназначенную специально для этого. Ишибок, как я понимаю, труханул, что попадется, и понесет суровую кару. Проще говоря, лишился головы. Для крупных афер он мелковат. Так о предложении «Синего тигра» стало известно нам. «Значит, Ишибок пошел на поклон к законникам? Решил соскочить и сберечь себя?» «Ага. Собственно, он готов нам помочь покончить с «Синим тигром». Полагаю, Ишибок думает, что это не только спасет его, но и даст возможность прибрать к рукам темные дела на острове. Я обещал подыскать подходящего человека, и думаю, ты вполне подходишь». Цумсар пристально посмотрел на Элла. Его лицо приняло жесткое выражение, тонкие губы были плотно сжаты. «Очень хорошо», — отозвался некромант. Такой расклад его вполне устраивал. «Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше». «Совершенно согласен с тобой, приятель», — кивнул Цумсар. «Но не думай, что сделать это будет легко». «Ты хочешь сказать, что меня могут убить?» — проговорил демоноборец. «Не беспокойся, мне приходилось сталкиваться с противниками пострашнее бандитов. Твое задание будет выполнено». Цумсар ухмыльнулся. «Вижу, к риску тебе не привыкать». «Именно. Так Абеншар на этом острове?» «Да, в замке Синего тигра. Он хорошо охраняется, но одному человеку проникнуть туда легче, чем отряду. Все должно быть сделано тихо». «И так, чтобы связь с правительством не бросалась в глаза», — понимающе кивнул Эл. «Вот-вот. Приятно говорить с умным человеком». «Мне нужны гарантии», — проскрипел некромант. «Какого рода?» «Откуда мне знать, что Абеншар именно на Шиме, и что ты не пытаешься просто использовать меня?» Барон окинул собеседника взглядом. Он сам не знал, почему, но чувствовал, что ни за что не хотел бы заиметь этого чужака своим врагом. Но не говорить же этого. Поэтому он сказал иначе. «Я не могу дать тебе гарантии, приятель. Так же, как не можешь дать их мне ты. Может, ты заберешь талисман и скроешься, не выполнив свою часть сделки. У нас с тобой есть только слово, что мы дали, верно?» «Слово — это хорошо», — неопределенно проговорил Эл. Цумсар не понял, что чужак имел в виду, но на всякий случай кивнул. «Значит, договорились?» «Договорились». Эл решил, что все складывалось неплохо. Он узнал, где спрятан талисман, и забрать его, скорее всего, будет не так уж трудно. Барон был прав. Попасть в замок одному человеку проще, чем в толпе, а демоноборец был необычным человеком вдобавок. Если заодно необходимо прикончить бандита, что ж, Эл для того и странствовал, чтобы истреблять зло в любых проявлениях. «Постараюсь назначить встречу с Ишибоком на послезавтра», — сказал барон. «Мне понадобятся деньги на расходы», — заметил демоноборец. «Ты их получишь», — ответил барон. «Но не вздумай водить меня за нос». Эл смерил собеседника таким взглядом, что тот поежился. Цумсар всякое повидал. И черные глаза без радужек сами по себе не слишком впечатлили его, но от чужака исходило нечто, заставляющее чувствовать себя неуютно. Он словно явился из иного мира, например, из очень далекого прошлого, о котором барон только слышал. «Ладно, ладно», — пробормотал Цумсар. «Это я так, на всякий случай». Он тут же пожалел о своих словах. Чужак мог подумать, будто барон испугался. Но сказанного воротить было уже нельзя. От злости на себя Цумсар покраснел. «Не собирался тебя надувать», — проскрипел некромант. «Ты знаешь, что мне нужно. Вовсе не твои деньги». Сомсар придвинулся к столу, опёршись на него локтями. Он вдруг ощутил небольшую слабость. Разговор с незнакомцем почему-то вымотал его. Барон только теперь понял, что постоянно пребывал в напряжении. Отчего с ним происходило такое? Сомсару захотелось поскорее закончить беседу. «Думаю, жрецы и Тинель не наняли бы человека с улицы», — сказал он. «Ведь речь идет о священной реликвии. Они придают таким вещам большое значение». «Выбор жрецов может служить мне порукой», — согласился Эл. «Если, конечно, они действительно тебя наняли», — заметил Сумсар. «Возможно, ты ищешь талисман в своих целях». «Все может быть. Но, думаю, ты мне веришь. Иначе этот разговор давно закончился бы». Сумсар откинулся на спинку стула. «Черт возьми, чужак был прав». «Ладно», — сказал барон, — «оставим это. Ближе к делу. Я должен знать, где ты остановился». «Зачем?» «Не ради того, чтобы в гости заявиться. Мне нужно будет сообщить тебе время и место встречи с Ишибоком». «В таверне «Золотой якорь», — ответил Эл. Он не собирался скрывать, где остановился. Сумсар, конечно, и сам мог выяснить это в любой момент. «Знаю такую», — Сумсар встал, давая понять, что разговор окончен. На его лице появилось выражение облегчения. «Жди там. Мне некогда разыскивать тебя по всему острову». Когда барон удалился, Эл тоже поднялся. Встреча удовлетворила его. Главное, чтобы Сумсар не обманул, и талисман действительно оказался на Шиме. Терять время попусту некроманту не хотелось.